Скажи, ну что тебе сюда везет? Ответ, ну что тебе сюда влечет? И почему твои глаза горят? Такой счастливый и открытый взгляд. Это любовь, Божья любовь. Знаю.